Это название моей компании Middle Eastern Development and Investment Associates. Вы не американец? Нет. А вы сомневались? Я думала, вы еврей. Почему вы так решили? Не знаю. По виду. Многие ошибаются. Нет, я араб. Она молча разглядывала карточку. «Что-то вас смущает?» — спросил Байдер. «Нет, просто обдумывала все это. У меня еще никогда ничего подобного не было». «Все в жизни бывает в первый раз. Можно я подумаю и скажу вам утром?» «Конечно. Но я бы вам не советовал пропускать целый день солнца». «Вы правда говорите то, что думаете? Никаких задних мыслей?» «Абсолютно». Она подняла бокал с шампанским к губам и осушила его. «Мой номер наверху в гостинице. Пойду наверх укладываться. Буду готова через 15 минут». «Прекрасно». Байдер махнул официанту, требуя счет. «Мне как раз хватит этого времени, чтобы сделать несколько телефонных звонков и организовать перелет. Мои вещи захватим по дороге в аэропорт». Когда автомобиль медленно двигался по направлению к аэропорту, снова пошел снег. Джабир молча сидел рядом с водителем и курил. «Только бы не опоздать к самолету», — беспокоился Джордана. «Не опоздаем», — твердо обещал Байдер. «А не может так случиться, что погода помешает взлететь?» «Мне приходилось летать и в гораздо худших условиях». В аэропорту было почти безлюдно. Джабир с водителем шли за ними с багажом. «Что-то я не вижу пассажиров», — пробормотала Джордана, когда они подходили к выходу из аэровокзала. «Вы уверены, что не перепутали рейс?» «Не перепутал», — Байдер улыбнулся. «Только поднимаясь по трапу Learjet, Джордана наконец поняла, что это частный самолет». Она остановилась, как вкопанная, и посмотрела на своего спутника. Он ободряюще кивнул. На пороге ожидал стюард. «Добрый вечер, мадам. Добрый вечер, мистер Альфей», — он обратился к Джордане. «Разрешите провести вас к вашим местам, мадам». Он подвел ее к удобному мягкому креслу с откидной спинкой и принял пальто. Затем наклонился и пристегнул ремень. «Вам удобно, мадам?» «Очень. Спасибо». «Спасибо вам, мадам», — сказал стюарт и отошел. Байдер сел рядом и тоже пристегнулся. Минуту спустя стюарт вернулся с бутылкой «Дон Периньон» и двумя бокалами, затем снова удалился. Байдер поднял свой бокал. «Приветствую вас на борту Звезды Востока. Вы меня не предупредили, что у вас собственный самолет? А вы не спрашивали, только спросили, уверен ли я, что мы не опоздаем, и самолет взлетит». Она сделала глоток. «Как хорошо! Знаете, девушки легко попадаются на такие крючки». «Могу и другие крючки предложить похлеще», — улыбнулся Байдер. Самолет уже выруливал на взлетную полосу. Она инстинктивно схватилась за его руку. «Всегда нервничаю, когда самолет взлетает». Он улыбнулся и нежно погладил ее руку. «Не о чем беспокоиться. У меня два превосходных пилота». Она выглянула в окно на снеговую завесу, поблескивающую в свете прожекторов. «Очень трудно видеть дорогу такую погоду. А им это и не требуется. Самолет управляется радарами и электроникой». Зашипели реактивные двигатели, и минуту спустя они были в воздухе. Оказавшись высоко над снеговыми облаками в бархатном звездном небе, Джордана оглянулась и заметила, что все еще держит спутника за руку. «Странный вы человек», — тихо сказала она. «И часто вы такое устраиваете?» «Нет. Это и для меня впервые». Она помолчала, отпила еще шампанского и спросила: «Почему?»